что это за высокое лицо священник. Постоянно у него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь Господь. Что ни треба, что ни молитва, то речь с Господом. Что ни треба, что ни молитва, то ответ на нее Господа. Как при находе страстей не помнить священнику, что страсти низкие, нечистые, особенно для него, чтобы допускать их до своего сердца, которое всегда должен наполнять всецело един Иисус Христос. Священник – ангел, не человек. Все житейское он должен далеко оставить за собою. Господи Иисусе, священницы Твои да облекутся правдою, да помнят они всегда о высоте своего звания, и да не запутываются они в сетях мира и дьявола, да отбегут от сердец их и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похоти входящая в их сердце.